Лев Николаевич Толстой. Смерть Ивана Ильича. В большом здании судебных учреждений во время перерыва заседания по делу Мельвинских члены и прокурор сошлись в кабинете Ивана Егоровича Шебек и зашел разговор о знаменитом Красовском деле. Федор Васильевич разгорячился, доказывая неподсудность. Иван Егорович стоял на своем. Петр же Иванович, не вступив сначала в спор, не принимал в нем участия и просматривал только что поданные ведомости. «Господа», — сказал он, — «Иван Ильич-то умер». «Неужели?» «Вот, читайте», — сказал он Федору Васильевичу, подавая ему свежий, пахучий еще номер. В черном ободке было напечатано: Просковья Федоровна Головина с душевным прискорбием извещает родных и знакомых о кончине возлюбленного супруга своего, члена судебной палаты Ивана Ильича Головина, последовавшей 4 февраля сего 1882 года. Вынос тела в пятницу, в час пополудни. Иван Ильич был сотоварищ собравшихся господ, и все любили его. Он болел уже несколько недель. Говорили, что болезнь его неизлечима. Место оставалось за ним, но было соображение о том, что в случае его смерти Алексеев может быть назначен на его место. На место же Алексеева, или Винников, или Штабель. Так что, услыхав о смерти Ивана Ильича, первая мысль каждого из господ, собравшихся в кабинете, была о том, какое значение может иметь эта смерть на перемещение или повышение самих членов или их знакомых. «Теперь, наверное, я получу место Штабеля или Винникова», подумал Федор Васильевич. «Мне это и давно обещано, а это повышение составляет для меня 800 рублей прибавки, кроме канцелярии. Надо будет попросить теперь о переводе Шурина из Калуги», подумал Петр Иванович. «Жена будет очень рада. Теперь уж нельзя будет говорить, что я никогда ничего не сделал для ее родных». «Я так и думал, что ему не подняться», — вслух сказал Петр Иванович. «Жалко». «Да что у него, собственно, было?» «Доктора не могли определить. То есть определяли, но различно. Когда я видел его последний раз, мне казалось, что он поправится. А я так и не был у него с самых праздников. Все собирался». «Что, у него было состояние?» «Кажется, что-то очень небольшое у жены, но что-то ничтожное». «Да, надо будет поехать. Ужасно далеко жили они. То есть от вас далеко. От вас все далеко». «Вот не может мне простить, что я живу за речкой», улыбаясь на Шебека, сказал Петр Иванович. И заговорили о дальности городских расстояний и пошли в заседание. Кроме вызванных этой смертью в каждом соображении о перемещениях и возможных изменениях по службе, могущих последовать от этой смерти, самый факт смерти близкого знакомого вызвал во всех, узнавших про нее, как всегда, чувство радости о том, что умер он, а не я. «Каково умер? А я вот нет», — подумал или почувствовал каждый. Близкие же знакомые, так называемые «друзья» Ивана Ильича, при этом подумали невольно и о том, что теперь им надобно исполнить очень скучные обязанности приличия и поехать на панихиду и к вдове с визитом соболезнования. Ближе всех были Федор Васильевич и Петр Иванович. Петр Иванович был товарищем по училищу правоведения и считал себя обязанным Иваном Ильичом. Передав за обедом жене известие о смерти Ивана Ильича и соображение о возможности перевода Шурина в их округ, Петр Иванович, не ложась отдыхать, надел фрак и поехал к Ивану Ильичу. У подъезда квартиры Ивана Ильича стояла карета и два извозчика. Внизу, в передней у вешалки, прислонена была к стене глазетовая крышка гроба с кисточками и начищенным порошком галуном. Две дамы в черном снимали шубки. Одна – сестра Ивана Ильича, знакомая, другая – незнакомая дама. Товарищ Петра Ивановича, Шварц, сходил сверху и с верхней ступени, увидав входившего, остановился и подмигнул ему, как бы говоря: «Глупо распорядился Иван Ильич. То ли дело мы с вами». Лицо Шварца с английскими бакенбардами и вся худая фигура во фраке имела, как всегда, изящную торжественность. И эта торжественность, всегда противоречащая характеру игривости Шварца, здесь имела особенную соль. Так подумал Петр Иванович. Петр Иванович пропустил вперед себя дам и медленно пошел за ними на лестницу. Шварц не стал сходить, а остановился наверху. Петр Иванович понял, зачем. Он, очевидно, хотел сговориться, где повинтить нынче. Дамы прошли на лестницу к вдове, а Шварц, серьезно сложенными крепкими губами и игривым взглядом, движением бровей показал Петру Ивановичу направо, в комнату мертвеца. Петр Иванович вошел, как всегда это бывает, с недоумением о том, что ему там надо будет делать. Одно он знал, что креститься в этих случаях никогда не мешает. Насчет того, что нужно ли при этом и кланяться, он не совсем был уверен, и потому выбрал среднее. Войдя в комнату, он стал креститься и немножко как будто кланяться. Насколько ему позволяли движения рук и головы, он вместе с тем оглядывал комнату. Два молодые человека, один гимназист, кажется, племянники, крестясь, выходили из комнаты. Старушка стояла неподвижно. И дама со странно поднятыми бровями что-то ей говорила шепотом. Дьячок в сюртуке, бодрый и решительный, читал что-то громко с выражением, исключающим всякое противоречие. Буфетный мужик Герасим, пройдя перед Петром Ивановичем легкими шагами, что-то посыпал по полу. Увидав это, Петр Иванович тотчас же почувствовал легкий запах разлагающегося трупа. В последнее свое посещение Ивана Ильича Петр Иванович видел этого мужика в кабинете. Он исполнял должность сиделки, и Иван Ильич особенно любил его. Петр Иванович все крестился и слегка кланялся по серединному направлению между гробом, дьячком и образами на столе в углу. Потом, когда это движение крещения рукою показалось ему уже слишком продолжительно, он приостановился и стал разглядывать мертвеца. Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы. Особенно тяжело, по-мертвецки, утонувшие окоченевшими членами в подстилке гроба и навсегда согнувшуюся головой на подушке, и выставлял, как всегда выставляют мертвецы, свой желтый восковой лоб с взлизами на ввалившихся висках и торчащий нос, как бы надавивший на верхнюю губу. Он очень переменился. Еще похудел с тех пор, как Петр Иванович не видал его. Но, как у всех мертвецов, лицо его было красивее, главное, значительнее, чем оно было у живого. На лице было выражение того, что то, что нужно было сделать, сделано, и сделано правильно. Кроме того, в этом выражении был еще упрек или напоминание живым. Напоминание это показалось Петру Ивановичу неуместным или, по крайней мере, до него не касающимся. Что-то ему стало неприятно, и потому Петр Иванович еще раз поспешно перекрестился и, как ему показалось, слишком поспешно, несообразно с приличиями, повернулся и пошел к двери. Шварц ждал его в проходной комнате, расставив широко ноги и играя обеими руками за спиной своим цилиндром. Один взгляд на игривую, чисто плотную и элегантную фигуру Шварца освежил Петра Ивановича. Петр Иванович понял, что он, Шварц, стоит выше этого и не поддается удручающим впечатлениям. Один вид его говорил: «Инцидент панихиды Ивана Ильича никак не может служить достаточным поводом для признания порядка заседания нарушенным». То есть, что ничто не может помешать нынче же вечером щелкануть, распечатывая ее колоды карт, в то время как лакей будет расставлять 4 необожженные свечи. Вообще нет основания предполагать, чтобы инцидент этот мог помешать нам провести приятно и сегодняшний вечер. Он и сказал это шепотом проходившему Петру Ивановичу, предлагая соединиться на партию у Федора Васильевича. Но, видно, Петру Ивановичу была не судьба винтить нынче вечером. Прасковья Федоровна, невысокая, жирная женщина, Несмотря на все старания устроить противное, все-таки расширявшаяся от плеч к низу, вся в черном, с покрытой кружевом головой и с такими же странно поднятыми бровями, как и та дама, стоявшая против гроба, вышла из своих покоев с другими дамами и, проводив их в дверь мертвеца, сказала: «Сейчас будет панихида, пройдите». Шварц, неопределенно поклонившись, остановился, очевидно, не принимая и не отклоняя этого предложения. Прасковья Федоровна, узнав Петра Ивановича, вздохнула, подошла к нему вплоть, взяла его за руку и сказала: «Я знаю, что вы были истинным другом Ивана Ильича». И посмотрела на него, ожидая от него соответствующие этим словам действия. Петр Иванович знал, что как там надо было креститься, так здесь надо было пожать руку, вздохнуть и сказать: «Поверьте». И он так и сделал. И, сделав это, почувствовал, что результат получился желаемый, что он тронут, и она тронута. «Пойдемте, пока там не началось. Мне надо поговорить с вами», — сказала вдова. «Дайте мне руку». Петр Иванович подал руку, и они направились во внутренние комнаты мимо Шварца, который печально подмигнул Петру Ивановичу. «Вот те и винт. Уж не в защите, другого партнера возьмем». «Нечто впятером, когда отделаетесь», — сказал его игривый взгляд. Петр Иванович вздохнул еще глубже и печальнее, и Прасковья Федоровна благодарно пожала ему руку. Войдя в ее обитую розовым кретоном гостиную с пасмурной лампой, они сели у стола. Она на диван, а Петр Иванович на расстроившийся пружинами и неправильно подававшийся под его сиденьем низенький пуф. Прасковья Федоровна хотела предупредить его, чтобы он сел на другой стул, но нашла это предупреждение несоответствующим своему положению и раздумала. Садясь на этот пуф, Петр Иванович вспомнил, как Иван Ильич устраивал эту гостиную и советовался с ним об этом самом розовом с зелеными листьями кретоне. Садясь на диван и проходя мимо стола, вообще вся гостиная была полна вещиц и мебели, вдова зацепилась черным кружевом черной мантильи за резьбу стола. Петр Иванович приподнялся, чтобы отцепить, и освобожденный под ним пуф стал волноваться и подталкивать его. Вдова сама стала отцеплять свое кружево, и Петр Иванович опять сел, придавив бунтовавшийся под ним пуф. Но вдова не все отцепила, и Петр Иванович опять поднялся, и опять пуф забунтовал и даже щелкнул. Когда все это кончилось, она вынула чистый батистовый платок и стала плакать. Петра же Ивановича охладил эпизод с кружевом и борьба с пуфом, и он сидел насупившись. Неловкое это положение перервал Соколов, буфетчик Ивана Ильича, с докладом о том, что место на кладбище, то, которое назначила Прасковья Федоровна, будет стоить 200 рублей. Она перестала плакать и с видом жертвы, взглянув на Петра Ивановича, сказала по-французски, что ей очень тяжело. Петр Иванович сделал молчаливый знак, выражавший несомненную уверенность в том, что это не может быть иначе. «Курите, пожалуйста», — сказала она великодушным и вместе убитым голосом и занялась с Соколовым вопросом о цене места. Петр Иванович, закуривая, слышал, что она очень обстоятельно расспросила о разных ценах земли и определила ту, которую следует взять. Кроме того, окончив о месте, она распорядилась и о певчих. Соколов ушел. «Я все сама делаю», сказала она Петру Ивановичу, отодвигая к одной стороне альбомы, лежавшие на столе, и, заметив, что пепел угрожал столу, немешкая подвинула Петру Ивановичу пепельницу и проговорила: «Я нахожу притворством уверять, что я не могу от горя заниматься практическими делами. Меня, напротив, если может что не утешить, а развлечь, то это заботы о нем же». Она опять достала платок, как бы собираясь плакать. И вдруг, как бы пересиливая себя, встряхнулась и стала говорить спокойно: «Однако у меня дело есть к вам». Петр Иванович поклонился, не давая расходиться пружинам пуфа, тотчас же зашевелившимся под ним. В последние дни он ужасно страдал. «Очень страдал», — — спросил Петр Иванович. «Ах, ужасно! Последние не минуты, а часы он, не переставая, кричал. Трое суток сряду он, не переводя голосу, кричал. Это было невыносимо. Я не могу понять, как я вынесла это. За тремя дверьми слышно было. Ах, что я вынесла!» «И неужели он был в памяти?» — спросил Петр Иванович. «Да», — прошептала она, — «до последней минуты. Он простился с нами за четверть часа до смерти и еще просил увести Володю». Мысль о страдании человека, которого он знал так близко, сначала веселым мальчиком, школьником, потом взрослым партнером, несмотря на неприятное осознание притворства своего и этой женщины, вдруг ужаснула Петра Ивановича. Он увидал опять этот лоб, нажимавший на губу нос, и ему стало страшно за себя. Трое суток ужасных страданий и смерть. «Ведь это сейчас, всякую минуту может наступить и для меня», — подумал он, и ему стало на мгновение страшно. Но тотчас же он сам не знал, как ему на помощь пришла обычная мысль, что это случилось с Иваном Ильичем, а не с ним, и что с ним этого случиться не должно и не может. Что, думая так, он поддается мрачному настроению, чего не следует делать, как это очевидно было по лицу Шварца. И сделав это рассуждение, Петр Иванович успокоился и с интересом стал расспрашивать подробности о кончине Ивана Ильича, как будто смерть была такое приключение, которое свойственно только Ивану Ильичу, но совсем не свойственно ему. После разных разговоров о подробностях действительно ужасных физических страданий, перенесенных Иваном Ильичем, подробности эти узнавал Петр Иванович только потому, как мучения Ивана Ильича действовали на нервы Прасковьи Федоровны. Вдова, очевидно, нашла нужным перейти к делу. «Ах, Петр Иванович, как тяжело, как ужасно тяжело, как ужасно тяжело!» И она опять заплакала. Петр Иванович вздыхал и ждал, когда она высморкается. Когда она высморкалась, он сказал: «Поверите». И опять она разговорилась и высказала то, что было, очевидно, ее главным делом к нему. Дело это состояло в вопросах о том, как бы по случаю смерти мужа достать денег от казны. Она сделала вид, что спрашивает у Петра Ивановича совета о пенсионе. Но он видел, что она уже знает до мельчайших подробностей и то, чего он не знал. Все то, что можно вытянуть от казны по случаю этой смерти. Но что ей хотелось узнать, нельзя ли как-нибудь вытянуть еще побольше денег? Петр Иванович постарался выдумать такое средство, но, подумав несколько и из приличия побронив наше правительство за его скаридность, сказал, что, кажется, больше нельзя. Тогда она вздохнула и, очевидно, стала придумывать средства избавиться от своего посетителя. Он понял это, затушил папироску, встал, пожал руку и пошел в переднюю. В столовой с часами, которым Иван Ильич так рад был, что купил в брикобраке, Петр Иванович встретил священника и еще нескольких знакомых, приехавших на панихиду, и увидал знакомую ему красивую барышню, дочь Ивана Ильича. Она была вся в черном. Талия ее, очень тонкая, казалась еще тоньше. Она имела мрачный, решительный, почти гневный вид. Она поклонилась Петру Ивановичу, как будто он был в чем-то виноват. За дочерью стоял с таким же обиженным видом знакомый Петру Ивановичу богатый молодой человек, судебный следователь, ее жених, как он слышал. Он уныло поклонился им и хотел пройти в комнату мертвеца, когда из-под лестницы показалась фигурка гимназистика сына, ужасно похожего на Ивана Ильича. Это был маленький Иван Ильич, каким Петр Иванович помнил его в правоведении. Глаза у него были и заплаканные, и такие, какие бывают у нечистых мальчиков в 13-14 лет. Мальчик, увидав Петра Ивановича, стал сурово и стыдливо морщиться. Петр Иванович кивнул ему головой и вошел в комнату мертвеца. Началась панихида.

но потом опять пускались в море затаенной вражды, выражавшейся в отчуждении друг от друга. Отчуждение это могло бы огорчать Ивана Ильича, если бы он считал, что это не должно так быть. Но он теперь уже признавал это положение не только нормальным, но и целью своей деятельности в семье. Цель его состояла в том, чтобы все больше и больше освобождать себя от этих неприятностей и придать им характер безвредности и приличия. И он достигал этого тем, что он все меньше и меньше проводил время с семьей, а когда был вынужден это делать, то старался обеспечивать свое положение присутствием посторонних лиц. Главное же то, что у Ивана Ильича была служба. В служебном мире сосредоточился для него весь интерес жизни. И интерес этот поглощал его. Сознание своей власти, возможности погубить всякого человека, которого он захочет погубить, важность, даже внешняя, при его входе в суд и встречах с подчиненными, успех свой перед высшими и подчиненными, и главное, мастерство свое ведения дел, которые он чувствовал, все это радовало его и вместе с беседами с товарищами, обедами и вистом наполняло его жизнь. Так что вообще жизнь Ивана Ильича продолжала идти так, как он считал, что она должна была идти, приятно и прилично. Так прожил он еще 7 лет. Старшей дочери было уже 16 лет, еще один ребенок умер, и оставался мальчик-гимназист, предмет раздора. Иван Ильич хотел отдать его в правоведение, а Прасковья Федоровна назло ему отдала в гимназию. Дочь училась дома и росла хорошо. Мальчик тоже учился недурно. Так шла жизнь Ивана Ильича в продолжении 17 лет со времени женитьбы. Он был уже старым прокурором, отказавшимся от некоторых перемещений, ожидая более желательного места, когда неожиданно случилось одно неприятное обстоятельство, совсем было нарушившее его спокойствие жизни. Иван Ильич ждал места председателя в университетском городе, но Гоппе забежал как-то вперед и получил это место. Иван Ильич раздражился, стал делать упреки и поссорился с ним и с ближайшим начальством. К нему стали холодны, и в следующем назначении его опять обошли. Это было в 1880 году. Этот год был самый тяжелый в жизни Ивана Ильича. В этом году оказалось, с одной стороны, что жалования не хватает на жизнь, с другой, что все его забыли, и что то, что казалось для него по отношению к нему величайшей, жесточайшей несправедливостью, другим представлялось совсем обыкновенным делом. Даже отец не считал своей обязанностью помогать ему. Он почувствовал, что все покинули его, считая его положение с 3500 жалования самым нормальным и даже счастливым. Он один знал, что с сознанием тех несправедливостей, которые были сделаны ему, и с вечным пилением жены, и с долгами, которые он стал делать, живя сверх средств, он один знал, что его положение далеко не нормально. Летом этого года для облегчения средств он взял отпуск и поехал прожить с женой лето в деревне у брата Прасковьи Федоровны. В деревне без службы Иван Ильич в первый раз почувствовал не только скуку, но тоску невыносимую. И решил, что так жить нельзя и необходимо принять какие-нибудь решительные меры. Проведя бессонную ночь, которую всю Иван Ильич проходил по террасе, он решил ехать в Петербург хлопотать, и чтобы наказать их, тех, которые не умели оценить его, перейти в другое министерство. На другой день, несмотря на все отговоры жены и Шурина, он поехал в Петербург. Он ехал за одним. Выпросить место в 5000 жалования. Он уже не держался никакого министерства, направления или рода деятельности. Ему нужно только было место. Место с 5000 по администрации, по банкам, по железным дорогам, по учреждениям императрицы Марии, даже таможне, но непременно 5000 и непременно выйти из министерства, где не умели оценить его. И вот эта поездка Ивана Ильича увенчалась удивительным, неожиданным успехом. В Курске подсел в первый класс Ф.С. Ильин, знакомый, и сообщил свежую телеграмму, полученную курским губернатором, что в министерстве произойдет на днях переворот. На место Петра Ивановича назначают Ивана Семеновича. Предполагаемый переворот, кроме своего значения для России, имел особенное значение для Ивана Ильича тем, что он, выдвигая новое лицо Петра Петровича и, очевидно, его друга Захара Ивановича, был в высшей степени благоприятен для Ивана Ильича. Захар Иванович был товарищ и друг Ивану Ильичу. В Москве известие подтвердилось, а приехав в Петербург, Иван Ильич нашел Захара Ивановича и получил обещание верного места в своем прежнем министерстве юстиции. Через неделю он телеграфировал жене: «Захар, место Миллера при первом докладе получаю назначение». Иван Ильич, благодаря этой перемене лиц, неожиданно получил в своем прежнем министерстве такое назначение, в котором он стал на 2 степени выше своих товарищей. 5000 жалования и подъемных 3500. Вся досада на прежних врагов своих и на все министерство была забыта, и Иван Ильич был совсем счастлив. Иван Ильич вернулся в деревню веселый, довольный, каким он давно не был. Просковья Федоровна тоже повеселела, и между ними заключилось перемирие. Иван Ильич рассказывал о том, как его все чествовали в Петербурге, как все те, которые были его врагами, были посрамлены и подличили теперь перед ним, как ему завидуют за его положение, в особенности о том, как все его сильно любили в Петербурге. Просковья Федоровна выслушивала это и делала вид, что она верит этому, и не противоречила ни в чем, а делала только планы нового устройства жизни в том городе, куда они переезжали. И Иван Ильич с радостью видел, что эти планы были его планы, что они сходятся, и что опять его запнувшаяся жизнь приобретает настоящий, свойственный ей характер веселой приятности и приличия. Иван Ильич приехал на короткое время. 10 сентября ему надо было принимать должность, и кроме того, нужно было время устроиться на новом месте. Перевести все из провинции, прикупить, призаказать еще многое. Одним словом, устроиться так, как это решено было в его уме. И почти что точно так же, как это решено было и в душе Просковьи Федоровны. И теперь, когда все устроилось так удачно, и когда они сходились с женою в цели, и кроме того, мало жили вместе, они так дружно сошлись, как не сходились с первых лет женатой своей жизни. Иван Ильич было думал увести семью тотчас же, но настояния сестры и зятя, вдруг сделавшимися особенно любезными и родственными к Ивану Ильичу и его семье, сделали то, что Иван Ильич уехал один. Иван Ильич уехал, и веселое расположение духа, произведенное удачей и согласием с женой, одно усиливающее другое, все время не оставляло его. Нашлась квартира прелестная, то самое, о чем мечтали муж с женой. Широкие, высокие, в старом стиле приемные комнаты, удобный грандиозный кабинет, комнаты для жены и дочери, классная для сына. Все как нарочно придумано для них. Иван Ильич сам взялся за устройство, выбирал обои, покупал мебель, особенно из старья, которому он придавал особенный камельфотный стиль, обивку, и все росло, росло и приходило к тому идеалу, который он составил себе. Когда он до половины устроился, его устройство превзошло его ожидания. Он понял тот камельфотный, изящный и непошлый характер, который примет все, когда будет готово. Засыпая, он представлял себе залу, какую она будет. Глядя на гостиную, еще не оконченную, он уже видел камин, экран, этажерку и эти стульчики разбросанные, эти блюда и тарелки по стенам, и бронзы, когда они все станут по местам. Его радовала мысль, как он поразит Пашу и Лизоньку, которые тоже имеют к этому вкус. Они никак не ожидают этого. В особенности ему удалось найти и купить дешево старые вещи, которые придавали всему особенно благородный характер. Он в письмах своих нарочно представлял все хуже, чем есть, чтобы поразить их. Все это так занимало его, что даже новая служба его, любящего это дело, занимала меньше, чем он ожидал. В заседаниях у него бывали минуты рассеянности. Он задумывался о том, какие карнизы на градины, прямые или подобранные. Он так был занят этим, что сам часто возился, переставлял даже мебель и сам перевешивал градины. Раз он влез на лесенку, чтобы показать непонимающему обойщику, как он хочет драпировать, оступился и упал. Но как сильный и ловкий человек, удержался, только боком стукнулся об ручку рамы. Ушиб поболел, но скоро прошел. Иван Ильич чувствовал себя все это время особенно веселым и здоровым. Он писал: «Чувствую, что с меня соскочило лет 15». Он думал кончить в сентябре, но затянулось до половины октября. Зато было прелестно. Не только он говорил, но ему говорили все, кто видели. В сущности же было то самое, что бывает у всех не совсем богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых и потому только похожи друг на друга. Штофы, черное дерево, цветы, ковры и бронзы, темное и блестящее – все то, что все известного рода люди делают, чтобы быть похожими на всех людей известного рода. И у него было так похоже, что нельзя было даже обратить внимание, но ему все это казалось чем-то особенным. Когда он встретил своих на станции железной дороги и привез их в свою освещенную готовую квартиру, и лакей в белом галстуке отпер дверь в убранную цветами переднюю, а потом они вошли в гостиную, кабинет и ахали от удовольствия. Он был очень счастлив, водил их везде, впивал в себя их похвалы и сиял от удовольствия. В этот же вечер, когда за чаем Прасковья Федоровна спросила его, между прочим, как он упал, он засмеялся и в лицах представил, как он полетел и испугал обойщика. «Я недаром гимнаст. Другой бы убился, а я чуть ударился вот тут. Когда тронешь, больно, но уже проходит, просто синяк». И они начали жить в новом помещении, в котором, как всегда, когда хорошенько обжились, недоставало только одной комнаты. И с новыми средствами, которым, как всегда, только немножко, каких-нибудь 500 рублей недоставало, и было очень хорошо. Особенно было хорошо первое время, когда еще не все было устроено и надо было еще устраивать. То купить, то заказать, то переставить, то наладить. Хоть и были некоторые несогласия между мужем и женой, но оба так были довольны и так много было дела, что все кончалось без больших ссор. Когда уже нечего было устраивать, стало немножко скучно и чего-то недоставать. Но тут уже сделались знакомства, привычки, и жизнь наполнилась. Иван Ильич, проведший утро в суде, возвращался к обеду, и первое время расположение его духа было хорошо, хотя и страдало немного именно от помещения. Всякое пятно на скатерти, на штофе, оборванный снурок градины раздражали его. Он столько труда положил на устройство, что ему больно было всякое разрушение. Но вообще жизнь Ивана Ильича пошла так, как по его вере должна была протекать жизнь. Легко, приятно и прилично. Вставал он в 9, пил кофе, читал газету, потом надевал вицмундир и ехал в суд. Там уже был обмят тот хомут, в котором он работал. Он сразу попадал в него. Просители, справки в канцелярии, сама канцелярия, заседания, публичные и распорядительные. Во всем этом надо было уметь исключать все то сырое, жизненное, что всегда нарушает правильность течения служебных дел. Надо не допускать с людьми никаких отношений, помимо служебных, и повод к отношениям должен быть только служебный, и самые отношения только служебные. Например, приходит человек и желает узнать что-нибудь. Иван Ильич, как человек недолжностной, и не может иметь никаких отношений к такому человеку. Но если есть отношение этого человека как к члену, такое, которое может быть выражено на бумаге с заголовком, в пределах этих отношений Иван Ильич делает все, все решительно, что можно, и при этом соблюдает подобие человеческих дружелюбных отношений, то есть учтивость. Как только кончается отношение служебное, так кончается всякое другое. Этим умением отделять служебную сторону, не смешивая ее со своей настоящей жизнью, Иван Ильич владел в высшей степени и долгой практикой и талантом выработал его до такой степени, что он даже, как виртуоз, иногда позволял себе, как бы шутя, смешивать человеческое и служебные отношения. Он позволял это себе потому, что чувствовал в себе силу всегда, когда ему понадобится, опять выделить одно служебное и откинуть человеческое. Дело это шло у Ивана Ильича не только легко, приятно и прилично, но даже виртуозно. В промежутке он курил, пил чай, беседовал немножко о политике, немножко об общих делах, немножко о картах и больше всего о назначениях. И усталый, но с чувством виртуоза, отчетливо отделявшего свою партию, одну из первых скрипок в оркестре, возвращался домой. Дома дочь с матерью куда-нибудь ездили, или у них был кто-нибудь. Сын был в гимназии, готовил уроки с репетиторами и учился исправно тому, чему учат в гимназии. Все было хорошо. После обеда, если не было гостей, Иван Ильич читал иногда книгу, про которую много говорят, и вечером садился за дела, то есть читал бумаги, справлялся с законами, сличал показания и подводил под законы. Ему это было не скучно, не весело. Скучно было, когда можно было играть в винт, но если не было винта, то это было все-таки лучше, чем сидеть одному или с женой. Удовольствие же Ивана Ильича были обеды маленькие, на которые он звал важных по светскому положению дам и мужчин. И такое времяпровождение с ними, которое было бы похоже на обыкновенное препровождение времени таких людей, так же, как гостиная его была похожа на все гостиные. Один раз у них был даже вечер, танцевали. И Ивану Ильичу было весело, и все было хорошо, только вышла большая ссора с женой из-за тортов и конфет. У Прасковьи Федоровны был свой план, а Иван Ильич настоял на том, чтобы взять все у дорогого кондитера, и взял много тортов. И ссора была за то, что торты остались, а счет кондитера был в 45 рублей. Ссора была большая и неприятная, так что Прасковья Федоровна сказала ему: «Дурак, кисляй!» А он схватил себя за голову и в сердцах что-то упомянул о разводе. Но самый вечер был веселый. Было лучшее общество, и Иван Ильич танцевал с княгиней Труфановой, сестрою той, которая известна учреждением общества «Унеси ты мое горе». Радости служебные были радости самолюбия. Радости общественные были радости тщеславия. Но настоящие радости Ивана Ильича были радости игры в винт. Он признавался, что после всего, после каких бы то ни было событий, нерадостных в его жизни, радость, которая как свеча горела перед всем другим, это сесть с хорошими игроками и не крикунами-партнерами в винт, и непременно вчетвером. Впятером уж очень больно выходить, хотя и притворяешься, что я очень люблю, и вести умную, серьезную игру, когда карты идут. Потом поужинай и выпить стакан вина. А спать после винта, особенно когда в маленьком выигрыше, большой неприятно, Иван Ильич ложился в особенно хорошем расположении духа. Так они жили. Круг общества составлялся у них самый лучший. Ездили и важные люди, и молодые люди. Во взгляде на круг своих знакомых, муж, жена и дочь были совершенно согласны и, не сговариваясь, одинаково оттирали от себя и освобождались от всяких разных приятелей и родственников, замарашек, которые разлетались к ним с нежностями в гостиную с японскими блюдами по стенам. Скоро эти друзья-замарашки перестали разлетаться, и у Головиных осталось общество одно самое лучшее. Молодые люди ухаживали за Лизонькой, и Петрищев, сын Дмитрия Ивановича Петрищева, единственный наследник его состояния, судебный следователь, стал ухаживать за Лизой, так что Иван Ильич уже поговаривал об этом с Просковьей Федоровной. Не свести ли их кататься на тройках или устроить спектакль? Так они жили. И все шло так, не изменяясь, и все было очень хорошо. Все были здоровы. Нельзя было назвать нездоровьем то, что Иван Ильич говорил иногда, что у него странный вкус во рту и что неловко в левой стороне живота. Но случилось, что неловкость эта стала увеличиваться и переходить не в боль еще, но в сознание тяжести, постоянной в боку, и в дурное расположение духа. Дурное расположение духа это, все усиливаясь и усиливаясь, стало портить установившуюся было в семействе Головиных приятность легкой и приличной жизни. Муж с женой стали чаще и чаще ссориться, и скоро отпала легкость и приятность, и с трудом удерживалось одно приличие. Сцены опять стали чаще. Опять остались одни островки. И тех мало, на которых муж с женою могли сходиться без взрыва. И Просковья Федоровна теперь не без основания говорила, что у ее мужа тяжелый характер. Со свойственной ей привычкой преувеличивать она говорила, что всегда и был такой ужасный характер, что надобно ее доброту, чтобы переносить это 20 лет. Правда была то, что ссоры теперь начинались от него. Начинались его придирки всегда перед самым обедом и часто именно когда он начинал есть, за супом. То он замечал, что что-нибудь из посуды испорчено, то кушанье не такое, то сын положил локоть на стол, то прическа дочери. И во всем он обвинял Просковью Федоровну. Просковья Федоровна сначала возражала и говорила ему неприятности, но он раза два во время начала обеда приходил в такое бешенство, что она поняла, что это болезненное состояние, которое вызывается в нем принятием пищи, и смирила себя. Уже не возражала, а только торопила обедать. Смирение свое Просковья Федоровна поставила себе в великую заслугу. Решив, что муж ее имеет ужасный характер и сделал несчастье ее жизни, она стала жалеть себя. И чем больше она жалела себя, тем больше ненавидела мужа. Она стала желать, чтобы он умер, но не могла этого желать, потому что тогда не было бы жалования. И это еще более раздражало ее против него. Она считала себя страшно несчастной именно тем, что даже смерть его не могла спасти ее, и она раздражалась, скрывала это, и это скрытое раздражение ее усиливало его раздражение. После одной сцены, в которой Иван Ильич был особенно несправедлив и после которой он при объяснении сказал, что он точно раздражителен, но что это от болезни, она сказала ему, что если он болен, то надо лечиться, и потребовала от него, чтобы он поехал к знаменитому врачу. Он поехал. Все было, как он ожидал. Все было так, как всегда делается. И ожидание, и важность напускная, докторская, ему знакомая, та самая, которую он знал в себе в суде, и постукивание, и выслушивание, и вопросы, требующие определенные вперед и, очевидно, ненужные ответы, и значительный вид, который внушал, что вы, мол, только подвергнетесь нам, а мы все устроим. У нас известно и несомненно, как все устроить, все одним манером для всякого человека, какого хотите. Все было точно так же, как в суде. Как он в суде делал вид над подсудимым, так точно над ним знаменитый доктор делал тоже вид. Доктор говорил, то-то и то-то указывает, что у вас внутри то-то и то-то, но если это не подтвердится по исследованиям того-то и того-то, то у вас надо предположить то-то и то-то. Если же предположить то-то, тогда... и так далее. Для Ивана Ильича был важен только один вопрос. Опасно ли его положение или нет? Но доктор игнорировал этот неуместный вопрос. С точки зрения доктора, вопрос этот был праздный и не подлежал обсуждению. Существовало только взвешивание вероятностей, блуждающей почки, хронического катара и болезни слепой кишки. Не было вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой. И спор этот на глазах Ивана Ильича доктор блестящим образом разрешил в пользу слепой кишки, сделав оговорку о том, что исследование мочи может дать новые улики, и что тогда дело будет пересмотрено. Все это было точь-в-точь то же, что делал тысячу раз сам Иван Ильич над подсудимыми таким блестящим манером. Также блестяще сделал свое резюме доктор и торжествующе, весело даже, взглянув сверху очков на подсудимого. Из резюме доктора Иван Ильич вывел то заключение, что плохо, а что ему, доктору, да, пожалуй, и всем, все равно, а ему плохо. И это заключение болезненно поразило Ивана Ильича, вызвав в нем чувство большой жалости к себе и большой злобы на этого равнодушного к такому важному вопросу доктора. Но он ничего не сказал, а встал, положил деньги на стол и, вздохнув, сказал: «Мы, больные, вероятно, часто делаем вам неуместные вопросы», — сказал он. «Вообще, это опасная болезнь или нет?» Доктор строго взглянул на него одним глазом через очки, как будто говоря: «Подсудимый, если вы не будете оставаться в пределах ставимых вам вопросов, я буду принужден сделать распоряжение об удалении вас из зала заседания». «Я уже сказал вам то, что считал нужным и удобным», — сказал доктор. «Дальнейшее покажет исследование». И доктор поклонился. Иван Ильич вышел медленно, уныло сел в сани и поехал домой. Всю дорогу он, не переставая, перебирал все, что говорил доктор, стараясь все эти запутанные, неясные научные слова перевести на простой язык и прочесть в них ответ на вопрос: «Плохо? Очень ли плохо мне? Или еще ничего?» И ему казалось, что смысл всего сказанного доктором был тот, что «очень плохо». Все грустно показалось Ивану Ильичу на улицах. Извозчики были грустны, дома грустны, прохожие, лавки грустны. Боль же эта, глухая, ноющая боль, ни на секунду не перестающая, казалось, в связи с неясными речами доктора получала другое, более серьезное значение. Иван Ильич с новым тяжелым чувством теперь прислушивался к ней. Он приехал домой и стал рассказывать жене. Жена выслушала, но в середине рассказа его вошла дочь в шляпке. Она собиралась с матерью ехать. Она с усилием присела послушать эту скуку, но долго не выдержала. И мать не дослушала. «Ну, я очень рада», — сказала жена. «Так теперь ты смотришь, принимай аккуратно лекарства. Дай рецепт, я пошлю Герасима в аптеку». И она пошла одеваться. Он не переводил дыхания, пока она была в комнате, и тяжело вздохнул, когда она вышла. «Ну что ж», — сказал он, — «может быть, и точно ничего еще». Он стал принимать лекарства, исполнять предписания доктора, которые изменились по случаю исследования мочи. Но тут как раз так случилось, что в этом исследовании и в том, что должно было последовать за ним, вышла какая-то путаница. До самого доктора нельзя было добраться, а выходило, что делалось не то, что говорил ему доктор. Или он забыл, или соврал, или скрывал от него что-нибудь. Но Иван Ильич все-таки точно стал исполнять предписания и в исполнении этом нашел утешение на первое время. Главным занятием Ивана Ильича со времени посещения доктора стало точное исполнение предписаний доктора относительно гигиены и принимания лекарств и прислушивания к своей боли, ко всем своим отправлениям организма. Главными интересами Ивана Ильича стали людские болезни и людское здоровье. Когда при нем говорили о больных, об умерших, о выздоровевших, особенно о такой болезни, которая походила на его, он, стараясь скрыть свое волнение, прислушивался, расспрашивал и делал применение к своей болезни. Боль не уменьшалась, но Иван Ильич делал над собой усилия, чтобы заставлять себя думать, что ему лучше. И он мог обманывать себя, пока ничего не волновало его. Но как только случалась неприятность с женой, неудачи в службе, дурные карты в винте, так сейчас он чувствовал всю силу своей болезни. Бывало, он переносил эти неудачи, ожидая, что вот-вот исправлю плохое, поборю, дождусь успеха, большого шлема. Теперь же всякая неудача подкашивала его и ввергала в отчаяние. Он говорил себе: «Вот только что я стал поправляться, и лекарство начинало уже действовать, и вот это проклятое несчастье или неприятность». И он злился на несчастье или на людей, делавших ему неприятности и убивающих его, и чувствовал, как эта злоба убивает его, но не мог воздержаться от нее. Казалось бы, ему должно было быть ясно, что это злобление его на обстоятельства и людей усиливает его болезнь, и что поэтому ему надо не обращать внимания на неприятные случайности. Но он делал совершенно обратное рассуждение. Он говорил, что ему нужно спокойствие, следил за всем, что нарушало это спокойствие, и при всяком малейшем нарушении приходил в раздражение. Ухудшало его положение то, что он читал медицинские книги и советовался с докторами. Ухудшение шло так равномерно, что он мог себя обманывать, сравнивая один день с другим. Разницы было мало. Но когда он советовался с докторами, тогда ему казалось, что идет к худшему и очень быстро даже. И несмотря на это, он постоянно советовался с докторами. В этот месяц он побывал у другой знаменитости. Другая знаменитость сказала почти то же, что и первая, но иначе поставила вопросы. И совет с этой знаменитостью только усугубил сомнения и страх Ивана Ильича. Приятель его приятеля, доктор очень хороший, тот еще совсем иначе определил болезнь и, несмотря на то, что обещал выздоровление, своими вопросами и предположениями еще больше спутал Ивана Ильича и усилил его сомнения. Гомеопат еще иначе определил болезнь и дал лекарство, и Иван Ильич тайно от всех принимал его с неделю. Но после недели, не почувствовав облегчения и потеряв доверие и к прежним лечениям, и к этому, пришел в еще большее уныние. Раз знакомая дама рассказала про исцеление иконами. Иван Ильич застал себя на том, что он внимательно прислушивался и поверял действительность факта. Этот случай испугал его. «Неужели я так умственно ослабел?» – сказал он себе. «Пустяки! Все вздор, не надо поддаваться мнительности, а избрав одного врача, строго держаться его лечения. Так и буду делать. Теперь кончено, не буду думать, и до лета строго буду исполнять лечение. А там видно будет. Теперь конец этим колебаниям». Легко было сказать это, но невозможно исполнить. Боль в боку все томила, все как будто усиливалась, становилась постоянной. Вкус во рту становился все страннее, ему казалось, что пахло чем-то отвратительным у него изо рта, и аппетит и силы все слабели. Нельзя было себя обманывать. Что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичем, совершалось в нем. И он один знал про это. Все же окружающие не понимали или не хотели понимать и думали, что все на свете идет по-прежнему. Это-то более всего мучило Ивана Ильича. Домашние, главная жена и дочь, которые были в самом разгаре выездов, он видел, ничего не понимали. Досадовали на то, что он такой невеселый и требовательный, как будто он был виноват в этом. Хотя они и старались скрывать это, он видел, что он им помеха. Но что жена выработала себе известное отношение к его болезни и держалась его независимо от того, что он говорил и делал. Отношение это было такое. «Вы знаете, — говорила она знакомым, — Иван Ильич не может, как все добрые люди, строго исполнять предписанное лечение. Нынче он примет капли и кушает, что велено, и вовремя ляжет. Завтра вдруг, если я просмотрю, забудет принять, скушает осетрины, а ему не велено, да и засидится за винтом до часа. «Ну, когда же?» — скажет Иван Ильич с досадою. «Один раз у Петра Ивановича». «А вчера с Шибеком?» «Все равно я не мог спать от боли». «Да там уж от чего бы то ни было, только так ты никогда не выздоровеешь и мучаешь нас». Внешнее, высказываемое другим и ему самому, отношение Прасковьи Федоровны было такое к болезни мужа, что в болезни этой виноват Иван Ильич, и вся болезнь – это есть новая неприятность, которую он делает жене. Иван Ильич чувствовал, что это выходило у нее невольно, но от этого ему не легче было. В суде Иван Ильич замечал или думал, что замечает, тоже странное к себе отношение. То ему казалось, что к нему приглядываются как к человеку, имеющему скоро опростать место, то вдруг его приятели начинали дружески подшучивать над его мнительностью. Как будто то, что-то ужасное и страшное, неслыханное, что завелось в нем и не переставая сосет его и неудержимо влечет куда-то, есть самый приятный предмет для шутки. Особенно Шварц своей игривостью, жизненностью и камильфотностью, напоминавшими Ивану Ильичу его самого за 10 лет назад, раздражал его. Приходили друзья составить партию, садились. Сдавали, разминались новые карты, складывались бубны к бубнам. Их 7. Партнер сказал «без козырей» и поддержал 2 бубны. «Чего же еще? Весело, бодро должно было быть, шлем». И вдруг Иван Ильич чувствует эту сосущую боль, этот вкус во рту, и ему что-то дикое представляется в том, что он при этом может радоваться шлему. Он глядит на Михаила Михайловича, партнера, как он бьет по столу сангвинической рукой и учтиво и снисходительно удерживается от захватывания взяток, а подвигает их к Ивану Ильичу, чтобы доставить ему удовольствие собирать их, не утруждая себя, не протягивая далеко руку. «Что же он думает, что я так слаб, что не могу протянуть далеко руку?» — думает Иван Ильич. Забывает козырей и козыряет лишний раз по своим и проигрывает шлем без 3. И что ужаснее всего, это то, что он видит, как страдает Михаил Михайлович, а ему все равно. И ужасно думать, от чего ему все равно. Все видят, что ему тяжело, и говорят ему: «Мы можем прекратить, если вы устали. Вы отдохните». Отдохнуть? Нет, он нисколько не устал. Они доигрывают Роббер. Все мрачные и молчаливые. Иван Ильич чувствует, что он напустил на них эту мрачность и не может ее рассеять. Они ужинают и разъезжаются. И Иван Ильич остается один с сознанием того, что его жизнь отравлена для него и отравляет жизнь других. И что отрава эта не ослабевает, а все больше и больше проникает все существо его. И с сознанием этим, да еще с болью физической, да еще с ужасом, надо было ложиться в постель и часто не спать от боли большую часть ночи. А на утро надо было опять вставать, одеваться, ехать в суд, говорить, писать, а если и не ехать, дома быть с теми же 24 часами в сутках, из которых каждый был мучением. И жить так на краю погибели надо было одному, без одного человека, который бы понял и пожалел его. Так шло месяц и 2. Перед Новым годом приехал в их город его Шурин и остановился у них. Иван Ильич был в суде. Прасковья Федоровна ездила за покупками. Войдя к себе в кабинет, он застал там Шурина, здорового сангвиника, самого раскладывающего чемодан. Он поднял голову на шаги Ивана Ильича и поглядел на него секунду молча. Этот взгляд все открыл Ивану Ильичу. Шурин раскрыл рот, чтобы ахнуть, и удержался. Это движение подтвердило все. «Что, переменился?» «Да, есть перемена». И сколько Иван Ильич не наводил после Шурина на разговор о его внешнем виде, Шурин отмалчивался. Приехала Прасковья Федоровна, Шурин пошел к ней. Иван Ильич запер дверь на ключ и стал смотреться в зеркало. Прямо, потом сбоку. Взял свой портрет с женою и сличил портрет с тем, что он видел в зеркале. Перемена была огромная. Потом он оголил руки до локтя, посмотрел, опустил рукава, сел на оттаманку и стал чернее ночи. «Не надо, не надо», — сказал он себе, вскочил, подошел к столу, открыл дело, стал читать его, но не мог. Он отпер дверь, пошел в залу. Дверь в гостиную была затворена. Он подошел к ней на цыпочках и стал слушать. «Нет, ты преувеличиваешь», — говорила Прасковья Федоровна. «Как преувеличиваю? Тебе не видно? Он мертвый человек. Посмотри его глаза. Нет света. Да что у него?» «Никто не знает». Николаев, это был другой доктор, сказал что-то, но я не знаю. Лещетицкий, это был знаменитый доктор, сказал напротив. Иван Ильич отошел, пошел к себе, лег и стал думать. Почка, блуждающая почка. Он вспомнил все то, что ему говорили доктора, как она оторвалась и как блуждает. И он усилием воображения старался поймать эту почку и остановить, укрепить ее. Так мало нужно, казалось ему. «Нет, поеду еще к Петру Ивановичу». Это был тот приятель, у которого был приятель-доктор. Он позвонил, велел заложить лошадь и собрался ехать. «Куда ты, Жан?» — спросила жена с особенно грустным и непривычно добрым выражением. Это непривычное доброе озлобило его. Он мрачно посмотрел на нее. «Мне надо к Петру Ивановичу». Он поехал к приятелю, у которого был приятель-доктор, и с ним к доктору. Он застал его и долго беседовал с ним. Рассматривая анатомические и физиологические подробности о том, что, по мнению доктора, происходило в нем, он все понял. Была одна штучка, маленькая штучка в слепой кишке. Все это могло поправиться. Усилить энергию одного органа, ослабить деятельность другого. Произойдет всасывание, и все поправится. Он немного опоздал к обеду. Пообедал, весело поговорил, но долго не мог уйти к себе заниматься. Наконец он пошел в кабинет и тотчас же сел за работу. Он читал дела, работал, но сознание того, что у него есть отложенное важное задушевное дело, которым он займется по окончании, не оставляло его. Когда он кончил дела, он вспомнил, что это задушевное дело были мысли о слепой кишке. Но он не предался им. Он пошел в гостиную к чаю. Были гости, говорили и играли на фортепиано, пели. Был судебный следователь, желанный жених дочери. Иван Ильич провел вечер по замечанию Прасковьи Федоровны веселее других. Но он не забывал ни на минуту, что у него есть отложенные важные мысли о слепой кишке. В 11 часов он простился и пошел к себе. Он спал один со времени своей болезни, в маленькой комнатке у кабинета. Он пошел, разделся и взял роман Золя, но не читал его, а думал. В его воображении происходило то желанное исправление слепой кишки. Всасывалась, выбрасывалась, восстанавливалась правильная деятельность. «Да, это все так», — сказал он себе. «Только надо помогать природе». Он вспомнил о лекарстве, приподнялся, принял его, лег на спину, прислушиваясь к тому, как благотворно действует лекарство и как оно уничтожает боль. «Только равномерно принимать и избегать вредных влияний». «Я уже теперь чувствую несколько лучше, гораздо лучше». Он стал щупать бок, на ощупь не больно. «Да, я не чувствую, право, уже гораздо лучше». Он потушил свечу и лег на бок. Слепая кишка исправляется, всасывается. Вдруг он почувствовал знакомую старую, глухую, ноющую боль, упорную, тихую, серьезную. Во рту та же знакомая гадость. Засосало сердце, помутилось в голове. «Боже мой, проговорил он. Опять, опять и никогда не перестанет. И вдруг ему дело представилось совсем с другой стороны. Слепая кишка, почка, сказал он себе. Не в слепой кишке, не в почке дело, а в жизни и смерти. Да, жизнь была и вот уходит, уходит. И я не могу удержать ее. Да, зачем обманывать себя? Разве не очевидно всем, кроме меня, что я умираю? И вопрос только в числе недель, дней. Сейчас, может быть. То свет был, а теперь мрак. То я здесь был, а теперь туда. Куда? Его обдало холодом. Дыхание остановилось. Он слышал только удары сердца. «Меня не будет. Так что же будет?» «Ничего не будет. Так где же я буду, когда меня не будет?» «Неужели смерть?» «Нет, не хочу!» Он вскочил, хотел зажечь свечку, пошарил дрожащими руками, уронил свечу с подсвечником на пол и опять повалился назад на подушку. «Зачем?» «Все равно», — говорил он себе, открытыми глазами глядя в темноту. «Смерть. Да, смерть. И они никто не знают, и не хотят знать, и не жалеют. Они играют». Он слышал дальние, из-за двери, раскат голоса и ретурнели. «Им все равно, а они также умрут. Дурачье. Мне раньше, а им после. И им тоже будет. А они радуются, скоты». Злоба душила его. И ему стало мучительно, невыносимо тяжело. Не может же быть, чтобы все всегда были обречены на этот ужасный страх. Он поднялся. Что-нибудь не так. Надо успокоиться, надо обдумать все сначала. И вот он начал обдумывать. Да, начало болезни. Стукнулся боком, и все такой же я был и нынче, и завтра. Немного ныло, потом больше, потом доктора, потом унылость, тоска, опять доктора. А я все шел ближе, ближе к пропасти. Сил меньше. Ближе, ближе. И вот я исчах. У меня света в глазах нет. И смерть. А я думаю о кишке. Думаю о том, чтобы починить кишку, а это смерть. Неужели смерть? Опять на него нашел ужас. Он запыхался, нагнулся, стал искать спичек. Надавил локтем на тумбочку. Она мешала ему и делала больно. Он разозлился на нее, надавил с досады сильнее и повалил тумбочку. И в отчаянии, задыхаясь, он повалился на спину, ожидая сейчас же смерти. Гости уезжали в это время. Просковья Федоровна провожала их. Она услыхала падение и вошла. «Что ты?» «Ничего», — уронил нечаянно. Она вышла, принесла свечу. Он лежал, тяжело и быстро-быстро дыша, как человек, который пробежал версту, остановившимися глазами, глядя на нее. «Что ты, Жан?» «Ничего», — уронил. «Что же говорить? Она не поймет», — думал он. «Она точно не поняла». Она подняла, зажгла ему свечу и поспешно ушла. Ей надо было проводить гостью. Когда она вернулась, он также лежал навзничь, глядя вверх. «Что тебе? Или хуже?» «Да». Она покачала головой, посидела. «Знаешь, Жан, я думаю, не пригласить ли Лещетицкого на дом?» «Это значит знаменитого доктора пригласить и не пожалеть денег». Он ядовито улыбнулся и сказал «нет». Она посидела, подошла и поцеловала его в лоб. Он ненавидел ее всеми силами души в то время, как она целовала его и делал усилия, чтобы не оттолкнуть ее. «Прощай, Бог даст, заснешь». «Да». Иван Ильич видел, что он умирает, и был в постоянном отчаянии. В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но он не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого. Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизиветера, «Кай – человек, люди – смертны, потому Кай смертен» казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай – человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо. Но он был не Кай и не вообще человек. А он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо. Он был Ваня с мама, с папа, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня? Разве Кай целовал так руку матери, и разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери? Разве он бунтовал за пирожки в правоведении? Разве Кай так был влюблен? Разве Кай так мог вести заседание? И Кай точно смертен, и ему правильно умирать. Но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно. Так чувствовалось ему. Если бы мне умирать как Каю, то я так бы и знал это, так бы и говорил мне внутренний голос. Но ничего подобного не было во мне. И я, и все мои друзья, мы понимали, что это совсем не так, как с Каем. «А теперь вот что», — говорил он себе, — «не может быть, не может быть, а есть. Как же это? Как понять это?» И он не мог понять и старался отогнать эту мысль как ложную, неправильную, болезненную, и вытеснить ее другими, правильными, здоровыми мыслями. Но мысль эта, не только мысль, но как будто действительность, приходила опять и становилась перед ним. И он призывал по очереди на место этой мысли другие мысли, в надежде найти в них опору. Он пытался возвратиться к прежним ходам мысли, которые заслоняли для него прежде мысль о смерти. Но странное дело, все то, что прежде заслоняло, скрывало, уничтожало сознание смерти, теперь уже не могло производить этого действия. Последнее время Иван Ильич большей частью проводил в этих попытках восстановить прежние ходы чувства, заслонявшего смерть. То он говорил себе: «Займусь службой, ведь я жил же ею». И он шел в суд, отгоняя от себя всякие сомнения. Вступал в разговоры с товарищами и садился, по старой привычке рассеянно, задумчивым взглядом окидывая толпу и обеими исхудавшими руками, опираясь на ручки дубового кресла. Так же, как обыкновенно, перегибаясь к товарищу, подвигая дело, перешептываясь и потом, вдруг вскидывая глаза и прямо усаживаясь, произносил известные слова и начинал дело. Но вдруг в середине боль в боку, не обращая никакого внимания на период развития дела, начинала свое сосущее дело. Иван Ильич прислушивался, отгонял мысль о ней, но она продолжала свое, и она приходила и становилась прямо перед ним и смотрела на него, и он столбенел, огонь тух в глазах, и он начинал опять спрашивать себя: «Неужели только она правда?» И товарищи, и подчиненные с удивлением и огорчением видели, что он, такой блестящий, тонкий судья, путался, делал ошибки. Он встряхивался, старался опомниться и кое-как доводил до конца заседания и возвращался домой с грустным сознанием, что не может по-старому судейское его дело скрыть от него то, что он хотел скрыть. Что судейским делом он не может избавиться от нее. И что было хуже всего, это то, что она отвлекала его к себе не за тем, чтобы он делал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на нее, прямо ей в глаза, смотрел на нее и, ничего не делая, невыразимо мучился. И спасаясь от этого состояния, Иван Ильич искал утешения. Других ширм. И другие ширмы являлись и на короткое время как будто спасали его, но тотчас же опять не столько разрушались, сколько просвечивали, как будто она проникала через все, и ничто не могло заслонить ее. Бывало, в это последнее время он войдет в гостиную, убранную им, в ту гостиную, где он упал, для которой он, как ему ядовито смешно было думать, для устройства которой он пожертвовал жизнью, потому что он знал, что болезнь его началась с этого ушиба. Он входил и видел, что на лакированном столе был рубец, прорезанный чем-то. Он искал причину и находил ее в бронзовом украшении альбома, отогнутом на краю. Он брал альбом, дорогой, им составленный с любовью, и досадовал на неряшливость дочери и ее друзей. То разорвано, то карточки перевернуты. Он приводил это старательно в порядок, загибал опять украшения. Потом ему приходила мысль весь этот «этаблисмент» с альбомами переместить в другой угол, к цветам. Он звал лакея. Или дочь, или жена приходили на помощь. Они не соглашались, противоречили. Он спорил, сердился. Но все было хорошо, потому что он не помнил о ней. Ее не видно было. Но вот жена сказала, когда он передвигал, «Позволь, люди сделают, ты опять себе сделаешь вред». И вдруг она мелькнула через ширмы. Он увидел ее. Она мелькнула. Он еще надеется, что она скроется. Но невольно он прислушался к боку. Там сидит все то же, все так же ноет. И он уже не может забыть, и она явственно глядит на него из-за цветов. К чему все? И правда, что здесь, на этой гордине, я, как на штурме, потерял жизнь. Неужели? Как ужасно и как глупо. Это не может быть. Не может быть, но есть. Он шел в кабинет, ложился и оставался опять один с нею. С глазу на глаз с нею, а делать с нею нечего. Только смотреть на нее и холодеть. Как это сделалось на третьем месяце болезни Ивана Ильича, нельзя было сказать. Потому что это делалось шаг за шагом, незаметно. Но сделалось то, что и жена, и дочь, и сын его, и прислуга, и знакомые, и доктора, и главное, он сам, знали, что весь интерес в нем для других состоит только в том, скоро ли, наконец, он опростает место, освободить живых от стеснения, производимого его присутствием, и сам освободиться от своих страданий. Он спал меньше и меньше. Ему давали опиум и начали прыскать морфином. Но это не облегчало его. Тупая тоска, которую он испытывал в полуусыпленном состоянии, сначала только облегчала его как что-то новое, но потом она стала так же или еще более мучительна, чем откровенная боль. Ему готовили особенные кушанья по предписанию врачей. Но кушанья эти все были для него безвкуснее и безвкуснее, отвратительнее и отвратительнее. Для испражнений его тоже были сделаны особые приспособления, и всякий раз это было мучение. Мучение от нечистоты, неприличия и запаха. От сознания того, что в этом должен участвовать другой человек. Но в этом самом неприятном деле и явилось утешение Ивану Ильичу. Приходил всегда выносить за ним буфетный мужик Герасим. Герасим был чистый, свежий, раздобревший на городских харчах молодой мужик. Всегда веселый, ясный. Сначала вид этого всегда чисто, по-русски одетого человека, делавшего это противное дело, смущал Ивана Ильича. Один раз он, встав с судна и не в силах поднять панталоны, повалился на мягкое кресло и с ужасом смотрел на свои обнаженные, с резко обозначенными мускулами бессильные ляжки. Вошел в толстых сапогах, распространяя вокруг себя приятный запах дегтя от сапог и свежести зимнего воздуха, легкой сильной поступью Герасим. В пасконном чистом фартуке и чистой ситцевой рубахе с засученными на голых, сильных молодых руках рукавами и, не глядя на Ивана Ильича, очевидно, сдерживая, чтобы не оскорбить больного, радость жизни, сияющую на его лице, подошел к судну. «Герасим», — слабо сказал Иван Ильич. Герасим вздрогнул, очевидно, испугавшись, не промахнулся ли он в чем, и быстрым движением повернул к больному свое свежее, доброе, простое, молодое лицо, только что начинавшее обрастать бородой. «Что изволите?» «Тебе, я думаю, неприятно это. Ты извини меня, я не могу». «Помилуйтесь». И Герасим блеснул глазами и оскалил свои молодые белые зубы. «Отчего ж не потрудиться? Ваше дело больное». И он ловкими, сильными руками сделал свое привычное дело и вышел, легко ступая. И через 5 минут так же легко ступая вернулся. Иван Ильич все так же сидел в кресле. «Герасим», — сказал он, когда тот поставил чистое, обмытое судно, — «пожалуйста, помоги мне. Поди сюда». Герасим подошел. «Подними меня. Мне тяжело одному. А Дмитрия я услал». Герасим подошел. Сильными руками, так же, как он легко ступал, обнял, ловко, мягко поднял и подержал, другой рукой подтянул панталоны и хотел посадить, но Иван Ильич попросил его свести его на диван. Герасим без усилия и как будто не нажимая, свел его, почти неся, к дивану и посадил. «Спасибо. Как ты ловко, хорошо все делаешь». Герасим опять улыбнулся и хотел уйти, но Ивану Ильичу так хорошо было с ним, что не хотелось отпускать. «Вот что. Подвинь мне, пожалуйста, стул этот. Нет, вот этот, под ноги. Мне легче, когда у меня ноги выше». Герасим принес стул, поставил, не стукнув, враз опустил его ровно до полу и поднял ноги Ивана Ильича на стул. Ивану Ильичу показалось, что ему легче стало в то время, как Герасим высоко поднимал его ноги. «Мне лучше, когда ноги у меня выше», — сказал Иван Ильич. «Подложи мне вон ту подушку». Герасим сделал это. Опять поднял ноги и положил. Опять Ивану Ильичу стало лучше, пока Герасим держал его ноги. Когда он опустил их, ему показалось хуже. «Герасим», — сказал он ему, — «ты теперь занят?» «Никак нет», — сказал Герасим, выучившийся у городских людей говорить с господами. «Тебе что делать надо еще?» «Да мне что ж делать? Все переделал, только дров наколоть на завтра». «Так подержи мне так ноги повыше, можешь?» «Отчего ж, можно». Герасим поднял ноги выше, и Ивану Ильичу показалось, что в этом положении он совсем не чувствует боли. «А дрова-то как же?» «Не извольте беспокоиться, мы успеем». Иван Ильич велел Герасиму сесть и держать ноги и поговорил с ним. И странное дело, ему казалось, что ему лучше, пока Герасим держал его ноги. С тех пор Иван Ильич стал иногда звать Герасима и заставлял его держать себе на плечах ноги и любил говорить с ним. Герасим делал это легко, охотно, просто и с добротой, которая умиляла Ивана Ильича. Здоровье, сила, бодрость жизни во всех других людях оскорбляла Ивана Ильича. Только сила и бодрость жизни Герасима не огорчала, а успокаивала Ивана Ильича. Главное мучение Ивана Ильича была ложь. Та всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает, и что ему надо только быть спокойным и лечиться, и тогда что-то выйдет очень хорошее. Он же знал, что, что бы ни делали, ничего не выйдет, кроме еще более мучительных страданий и смерти. И его мучила эта ложь. Мучило то, что не хотели признаться в том, что все знали, и он знал, а хотели лгать над ним по случаю ужасного его положения, и хотели и заставляли его самого принимать участие в этой лжи. Ложь, Ложь эта, совершаемая над ним накануне его смерти, ложь, долженствующая низвести этот страшный торжественный акт его смерти до уровня всех их визитов, грдин, осетрины к обеду, была ужасно мучительна для Ивана Ильича. И странно, он много раз, когда они над ним проделывали свои штуки, был на волоске от того, чтобы закричать им: «Перестаньте врать, и вы знаете, и я знаю, что я умираю, так перестаньте, по крайней мере, врать!» Но никогда он не имел духа сделать этого. Страшный, ужасный акт его умирания он видел. Всеми окружающими его был низведен на степень случайной неприятности, отчасти неприличия, вроде того, как обходится с человеком, который, войдя в гостиную, распространяет от себя дурной запах. Тем самым приличием, которому он служил всю свою жизнь. Он видел, что никто не пожалеет его, потому что никто не хочет даже понимать его положение. Один только Герасим понимал это положение и жалел его. И потому Ивану Ильичу хорошо было только с Герасимом. Ему хорошо было, когда Герасим иногда целые ночи напролет держал его ноги и не хотел уходить спать, говоря: «Вы не извольте беспокоиться, Иван Ильич, высплюсь еще». Или когда он вдруг, переходя на «ты», прибавлял: «Кабы ты не больной, а то отчего же не послужить». Один Герасим не лгал, по всему видно было, что он один понимал, в чем дело, и не считал нужным скрывать этого, и просто жалел исчахшего, слабого барина. Он даже раз прямо сказал, когда Иван Ильич отсылал его: «Все умирать будем, отчего ж не потрудиться?» Сказал он, выражая этим то, что он не тяготится своим трудом именно потому, что несет его для умирающего человека, и надеется, что и для него кто-нибудь в его время понесет тот же труд. Кроме этой лжи, или вследствие ее, мучительнее всего было для Ивана Ильича то, что никто не жалел его так, как ему хотелось, чтобы его жалели. Ивану Ильичу в иные минуты после долгих страданий больше всего хотелось, как ему несовестно было признаться в этом, хотелось того, чтобы его, как дитя больное, пожалел бы кто-нибудь. Ему хотелось, чтобы его приласкали, поцеловали, поплакали бы над ним, как ласкают и утешают детей. Он знал, что он важный член, что у него седеющая борода, и что потому это невозможно. Но ему все-таки хотелось этого. И в отношениях с Герасимом было что-то близкое к этому. И потому отношения с Герасимом утешали его. Ивану Ильичу хочется плакать. Хочется, чтобы его ласкали и плакали над ним. И вот приходит товарищ, член Шебек, и вместо того, чтобы плакать и ласкаться, Иван Ильич делает серьезное, строгое, глубокомысленное лицо и по инерции говорит свое мнение о значении кассационного решения и упорно настаивает на нем. Эта ложь вокруг него и в нем самом более всего отравляла последние дни жизни Ивана Ильича. Было утро. Потому только было утро, что Герасим ушел, и пришел Петр Лакей. Потушил свечи, открыл одну гардину и стал потихоньку убирать. Утро ли, вечер ли был, пятница, воскресенье ли было, все было все равно, все было одно и то же. Ноющая, ни на мгновение не утихающая, мучительная боль. Сознание безнадежно все уходящей, но все не ушедшей еще жизни. Надвигающаяся все та же страшная, ненавистная смерть, которая одна была действительность, и все та же ложь. Какие же тут дни, недели и часы дня? Не прикажете ли чаю? Ему нужен порядок, чтоб по утрам господа пили чай, подумал он и сказал только: «Нет». Не угодно ли перейти на диван? Ему нужно привести в порядок горницу, и я мешаю. Я — нечистота, беспорядок. подумал он и сказал только: «Нет, оставь меня». Лакей повозился еще. Иван Ильич протянул руку. Петр подошел услужливо. «Что прикажете?» «Часы». Петр достал часы, лежащие под рукой, и подал. «Половина девятого. Там не встали?» «Никак нет, Василий Иванович». Это был сын. «Ушли в гимназию. А Прасковья Федоровна приказали разбудить их, если вы спросите. Прикажете?» «Нет, не надо». «Не попробовать ли чаю?» — подумал он. «Да, чаю принеси». Петр пошел к выходу. Ивану Ильичу страшно стало оставаться одному. «Чем бы задержать его?» «Да, лекарство. Петр, подай мне лекарство». «Отчего же, может быть, еще поможет и лекарство?» Он взял ложку, выпил. «Нет, не поможет. Все это вздор, обман», — решил он, как только почувствовал знакомый, приторный и безнадежный вкус. «Нет, уж не могу верить». «Но боль-то, боль-то зачем? Хоть на минуту затихла бы». И он застонал. Петр вернулся. «Нет, иди, принеси чаю». Петр ушел. Иван Ильич, оставшись один, застонал не столько от боли, как она ни была ужасна, сколько от тоски. Все то же и то же. Все эти бесконечные дни и ночи. Хоть бы скорее. Что скорее? Смерть, мрак. Нет, нет, все лучше смерти. Когда Петр вошел с чаем на подносе, Иван Ильич долго растерянно смотрел на него, не понимая, кто он и что он. Петр смутился от этого взгляда. И когда Петр смутился, Иван Ильич очнулся. «Да», — сказал он, — «чай. Хорошо, поставь, только помоги мне умыться и рубашку чистую». И Иван Ильич стал умываться. Он с отдыхом умыл руки, лицо, вычистил зубы, стал причесываться и посмотрел в зеркало. Ему страшно стало. Особенно страшно было то, как волосы плоско прижимались к бледному лбу. Когда переменяли ему рубашку, он знал, что ему будет еще страшнее, если он взглянет на свое тело и не смотрел на себя. Но вот кончилось все. Он надел халат, укрылся пледом и сел в кресло к чаю. Одну минуту он почувствовал себя освеженным, но только что он стал пить чай, опять тот же вкус, та же боль. Он насильно допил и лег, вытянув ноги. Он лег и отпустил Петра. Все то же. То капля надежды блеснет, то взбушуется море отчаяния, и все боль, все боль, все тоска, и все одно и то же. Одному ужасно тоскливо, хочется позвать кого-нибудь, но он вперед знает, что при других еще хуже. Хоть бы опять морфин, забыться бы. Я скажу ему, доктору, чтобы он придумал что-нибудь еще. Это невозможно, невозможно так. Час, два проходит так. Но вот звонок в передней. Авось доктор. Точно, это доктор, свежий, бодрый, жирный, веселый, с тем выражением, что вот вы там чего-то напугались, а мы сейчас вам все устроим. Доктор знает, что это выражение здесь не годится, но он уже раз навсегда надел его и не может снять, как человек, с утра надевший фрак и едущий с визитами. Доктор бодро, утешающе потирает руки. «Я холоден, мороз здоровый, дайте обогреюсь», — говорит он с таким выражением, что как будто только надо немножко подождать, пока он обогреется, а когда обогреется, то уж все исправит. «Ну что, как?» Иван Ильич чувствует, что доктору хочется сказать «как делишки», но что и он чувствует, что так нельзя говорить, и говорит «как вы провели ночь». Иван Ильич смотрит на доктора с выражением вопроса. «Неужели никогда не станет тебе стыдно врать?» Но доктор не хочет понимать вопрос. И Иван Ильич говорит: «Все так же ужасно. Боль не проходит, не сдается. Хоть бы что-нибудь». «Да, вот вы, больные, всегда так. Ну, теперь, кажется, я согрелся. Даже аккуратнейшая Прасковья Федоровна ничего бы не имела возразить против моей температуры. Ну-с, здравствуйте». И доктор пожимает руку. И откинув всю прежнюю игривость, доктор начинает серьезным видом исследовать больного. Пульс, температуру, и начинаются постукивания, прослушивания. Иван Ильич знает твердо и несомненно, что все это вздор и пустой обман. Но когда доктор, встав на коленки, вытягивается над ним, прислоняя ухо то выше, то ниже, и делает над ним со значительнейшим лицом разные гимнастические эволюции, Иван Ильич поддается этому, как он поддавался, бывало, речам адвокатов, тогда как он уж очень хорошо знал, что они все врут и зачем врут. Доктор, стоя на коленках на диване, еще что-то выстукивал, когда зашумело в дверях шелковое платье Прасковьи Федоровны, и послышался ее упрек Петру, что ей не доложили о приезде доктора. Она входит, целует мужа, и тотчас же начинает доказывать, что она давно уж встала, и только по недоразумению ее не было тут, когда приехал доктор. Иван Ильич смотрит на нее, разглядывает ее всю, и в упрек ставит ей и белизну, и пухлость, и чистоту ее рук, шеи, глянец ее волос и блеск ее полных жизни глаз. Он всеми силами души ненавидит ее. И прикосновение ее заставляет его страдать от прилива ненависти к ней. Ее отношение к нему и его болезни все то же. Как доктор выработал себе отношение к больным, которое он не мог уже снять, так она выработала одно отношение к нему, то, что он не делает чего-то того, что нужно, и сам виноват, и она любовно укоряет его в этом. И не могла уже снять этого отношения к нему. Да ведь вот он не слушается, не принимает вовремя, а главное, ложится в такое положение, которое, наверное, вредно ему, ноги кверху. Она рассказала, как он заставляет Герасима держать себе ноги. Доктор улыбнулся презрительно ласково. Что ж, мол, делать, эти больные выдумывают иногда такие глупости, но можно простить. Когда осмотр кончился, доктор посмотрел на часы, и тогда Прасковья Федоровна объявила Ивану Ильичу, что уж как он хочет, а она нынче пригласила знаменитого доктора, и они вместе с Михаилом Даниловичем, так звали обыкновенного доктора, осмотрят и обсудят. «Ты уж не протився, пожалуйста, это я для себя делаю», сказала она иронически, давая чувствовать, что она все делает для него, и только этим не дает ему права отказать ей. Он молчал и морщился. Он чувствовал, что ложь эта, окружающая его, так путалась, что уж трудно было разобрать что-нибудь. Она все над ним делала только для себя и говорила ему, что она делает для себя то, что она точно делала для себя, как такую невероятную вещь, что он должен был понимать это обратно. Действительно, в половине двенадцатого приехал знаменитый доктор. Опять пошли выслушивания и значительные разговоры при нем, и в другой комнате о почке, о слепой кишке, и вопросы и ответы с таким значительным видом, что опять вместо реального вопроса о жизни и смерти, который уже теперь один стоял перед ним, выступил вопрос о почке и слепой кишке, которые что-то делали не так, как следовало, и на которые за это вот-вот нападут Михаил Данилович и знаменитость и заставят их исправиться. Знаменитый доктор простился с серьезным, но не с безнадежным видом. И на робкий вопрос, который с поднятыми к нему блестящими страхом и надеждой глазами, обратил Иван Ильич: «Есть ли возможность выздоровления?» Отвечал, что ручаться нельзя, но возможность есть. Взгляд надежды, с которым Иван Ильич проводил доктора, был так жалок, что, увидав его, Прасковья Федоровна даже заплакала, выходя из дверей кабинета, чтобы передать гонорар знаменитому доктору. Подъем духа, произведенный обнадеживанием доктора, продолжался недолго. Опять та же комната, те же картины, грдины, обои, склянки и тоже свое болящее, страдающее тело. И Иван Ильич начал стонать. Ему сделали впрыскивание, и он забылся. Когда он очнулся, стало смеркаться. Ему принесли обедать. Он поел с усилием бульона. И опять тоже, и опять наступающая ночь. После обеда, в 7 часов, в комнату его вошла Прасковья Федоровна, одетая как на вечер, с толстыми подтянутыми грудями и со следами пудры на лице. Она еще утром напоминала ему о поездке их в театр. Была приезжая Сара Бернар, и у них была ложа, которую он настоял, чтобы они взяли. Теперь он забыл про это, и ее наряд оскорбил его. Но он скрыл свое оскорбление, когда вспомнил, что он сам настаивал, чтобы они достали ложу и ехали, потому что это для детей воспитательное эстетическое наслаждение. Прасковья Федоровна вошла довольная собою, но как будто виноватая. Она присела, спросила о здоровье, как он видел, для того только, чтобы спросить, но не для того, чтобы узнать, зная, что ей узнавать нечего, и начала говорить то, что ей нужно было. Что она ни за что не поехала бы, но ложа взята, и едут Эллен, и дочь, и Петрищев, судебный следователь, жених дочери, и что невозможно их пустить одних. А что ей так бы приятнее было посидеть с ним. Только бы он делал без нее по предписанию доктора. Да, и Федор Петрович, жених, хотел войти. Можно? И Лиза. Пускай войдут. Вошла дочь разодетая, с обнаженным молодым телом, тем телом, которое так заставляло страдать его. А она его выставляла. Сильная, здоровая, очевидно влюбленная и негодующая на болезнь, страдания и смерть, мешающие ее счастью. Вошел и Федор Петрович во фраке, завитой а-ля капуль, с длинной жилистой шеей, обложенной плотно белым воротничком, с огромной белой грудью и обтянутыми сильными ляжками в узких черных штанах, с одной натянутой белой перчаткой на руке и с клаком. За ним вполз незаметный гимназистик в новеньком мундирчике. Бедняжка, в перчатках и с ужасной синевой под глазами, значение которой знал Иван Ильич. Сын всегда жалок был ему, и страшен был его испуганный и соболезнующий взгляд. Кроме Герасима, Ивану Ильичу казалось, что один Вася понимал и жалел. Все сели, опять спросили о здоровье. Произошло молчание. Лиза спросила у матери о бинокле. Произошли пререкания между матерью и дочерью, кто куда его дел. Вышло неприятно. Федор Петрович спросил у Ивана Ильича, видел ли он Сару Бернар. Иван Ильич не понял сначала того, что у него спрашивали, а потом сказал. «Нет, а вы уж видели?» «Да, вот Рейен Люковрор». Прасковья Федоровна сказала, что она особенно хороша в том-то. Дочь возразила. Начался разговор об изяществе и реальности ее игры. Тот самый разговор, который всегда бывает один и тот же. В середине разговора Федор Петрович взглянул на Ивана Ильича и замолк. Другие взглянули и замолкли. Иван Ильич смотрел блестящими глазами пред собою, очевидно, негодуя на них. Надо было поправить это, но поправить никак нельзя было. Надо было как-нибудь прервать это молчание. Никто не решался, и всем становилось страшно, что вдруг нарушится как-нибудь приличная ложь, и ясно будет всем то, что есть. Лиза первая решилась. Она прервала молчание. Она хотела скрыть то, что все испытывали, но проговорилась. «Однако, если ехать, то пора», — сказала она, взглянув на свои часы, подарок отца, и чуть заметно, значительно, о чем-то им одним известном, улыбнулась молодому человеку и встала, зашумев платьем. Все встали, простились и уехали. Когда они вышли, Ивану Ильичу показалось, что ему легче. Лжи не было. Она ушла с ними, но боль осталась. Все та же боль, все тот же страх делали то, что ничто не тяжелее, ничто не легче, все хуже. Опять пошли минуты за минутой, час за часом. Все то же, и все нет конца. И все страшнее неизбежный конец. «Да, пошлите Герасима», — ответил он на вопрос Петра. Поздно ночью вернулась жена. Она вошла на цыпочках, но он услышал ее. Открыл глаза и поспешно закрыл опять. Она хотела услать Герасима и сама сидеть с ним. Он открыл глаза и сказал: «Нет, иди. Ты очень страдаешь». «Все равно. Прими опиума». Он согласился и выпил. Она ушла. Часов до трех он был в мучительном забытии. Ему казалось, что его с болью суют куда-то в узкий черный мешок и глубокий, и все дальше просовывают и не могут просунуть. И это ужасное для него дело совершается со страданием. И он и боится, и хочет провалиться туда, и борется, и помогает. И вот вдруг он оборвался и упал, и очнулся. Все тот же Герасим сидит в ногах на постели, дремлет спокойно, терпеливо. А он лежит, подняв ему на плечи исхудалые ноги в чулках. Свеча та же с абажуром и та же непрекращающаяся боль. «Уйди, Герасим», — прошептал он. «Ничего, посижусь». «Нет, уйди». Он снял ноги и лег боком на руку. И ему стало жалко себя. Он подождал только того, чтобы Герасим вышел в соседнюю комнату и не стал больше удерживаться, и заплакал, как дитя. Он плакал о беспомощности своей, о своем ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости Бога, об отсутствии Бога. «Зачем ты все это сделал? Зачем привел меня сюда? За что так ужасно мучаешь меня?» Он и не ждал ответа, и плакал о том, что нет и не может быть ответа. Боль поднялась опять, но он не шевелился, не звал. Он говорил себе: «Ну еще, ну бей, но за что? Что я сделал тебе, за что?» Потом он затих, перестал не только плакать, перестал дышать и весь стал внимание, как будто он прислушивался не к голосу, говорящему звуками, но к голосу души, к ходу мыслей, поднимавшемуся в нем. «Чего тебе нужно?» — было первое ясное, могущее быть выражено словами понятие, которое он услышал. «Что тебе нужно? Чего тебе нужно?» — повторил он себе. «Чего? Не страдать. Жить», — ответил он. И опять он весь предался вниманию, такому напряженному, что даже боль не развлекала его. «Жить? Как жить?» — спросил голос души. «Да, жить, как я жил прежде, хорошо, приятно». «Как ты жил прежде, хорошо и приятно?» — спросил голос. И он стал перебирать в воображении лучшие минуты своей приятной жизни. Но странное дело, все эти лучшие минуты приятной жизни казались теперь совсем не тем, чем казались они тогда. Все, кроме первых воспоминаний детства. Там, в детстве, было что-то такое действительно приятное, с чем можно было бы жить, если бы оно вернулось. Но того человека, который испытывал это приятное, уже не было. Это было как бы воспоминание о каком-то другом. Как только начиналось то, чего результатом был теперешний он, Иван Ильич, так все казавшиеся тогда радости теперь на глазах его таяли и превращались во что-то ничтожное и часто гадкое. И чем дальше от детства, тем ближе к настоящему, тем ничтожнее и сомнительнее были радости. Начиналось это с правоведения. Там было еще кое-что истинно хорошее. Там было веселье, там была дружба, там были надежды. Но в высших классах уже были реже эти хорошие минуты. Потом, во время первой службы у губернатора, опять появились хорошие минуты. Это были воспоминания о любви к женщине. Потом все это смешалось, и еще меньше стало хорошего. Далее еще меньше хорошего. И что дальше, то меньше. Женитьба. Так нечаянно. И разочарование, и запах изо рта жены, и чувственность, притворство. И эта мертвая служба, и эти заботы о деньгах, и так год, и два, и 10, и 20. И все то же. И что дальше, то мертвее. Точно равномерно я шел под гору, воображая, что иду на гору. Так и было. В общественном мнении я шел на гору, и ровно настолько из-под меня уходила жизнь. И вот готово. Умирай. Так что же это? Зачем? Не может быть. Не может быть, чтоб так бессмысленно, гадко была жизнь. А если точно она так гадко и бессмысленно была, так зачем же умирать и умирать, страдая? Что-нибудь не так. Может быть, я жил не так, как должно? Приходило ему вдруг в голову. Но как же не так, когда я делал все как следует? Говорил он себе и тотчас же отгонял от себя это единственное разрешение всей загадки жизни и смерти, как что-то совершенно невозможное. Чего же ты хочешь теперь? Жить? Как жить? Жить, как ты живешь в суде, когда судебный пристав провозглашает «Суд идет!» «Суд идет! Идет суд!» — повторил он себе. «Вот он, суд!» «Да я же не виноват!» — вскрикнул он со злобой. «За что?» И он перестал плакать и, повернувшись лицом к стене, стал думать все об одном и том же. «Зачем? За что весь этот ужас?» Насколько он ни думал, он не нашел ответа. И когда ему приходила, как она приходила ему часто, мысль о том, что все это происходит от того, что он жил не так, он тотчас вспоминал всю правильность своей жизни и отгонял эту странную мысль. Прошло еще 2 недели. Иван Ильич уже не вставал с дивана. Он не хотел лежать в постели и лежал на диване. И лежа почти все время лицом к стене, он одиноко страдал все те же неразрешающиеся страдания и одиноко думал всю ту же неразрешающуюся думу. Что это? Неужели правда, что смерть? И внутренний голос отвечал: «Да, правда». «Зачем эти муки?» И голос отвечал: «А так, ни зачем». Дальше и кроме этого ничего не было. С самого начала болезни, с того времени, как Иван Ильич в первый раз поехал к доктору, его жизнь разделилась на 2 противоположные настроения, сменявшие одно другое. То было отчаяние и ожидание непонятной и ужасной смерти, то была надежда и исполненное интереса наблюдение за деятельностью своего тела. То перед глазами была одна почка или кишка, которая на время отклонилась от исполнения своих обязанностей, то была одна непонятная ужасная смерть, от которой ничем нельзя избавиться. Эти 2 настроения с самого начала болезни сменяли друг друга. Но чем дальше шла болезнь, тем сомнительнее и фантастичнее становились соображения о почке и тем реальнее осознание наступающей смерти.

Он лежал навзничь, стонал и смотрел перед собою остановившимся взглядом. Она стала говорить о лекарствах. Он перевел свой взгляд на нее. Она не договорила того, что начала. Такая злоба именно к ней выражалась в этом взгляде. «Ради Христа, дай мне умереть спокойно», — сказал он. Она хотела уходить, но в это время вошла дочь и подошла поздороваться. Он также посмотрел на дочь, как и на жену, и на ее вопросы о здоровье сухо сказал ей, что он скоро освободит их всех от себя. Обе замолчали, посидели и вышли. «В чем же мы виноваты?» — сказала Лиза матери. «Точно мы это сделали. Мне жалко папа, но за что же нас мучить?» В обычное время приехал доктор. Иван Ильич отвечал ему «да», «нет», не спуская с него озлобленного взгляда, и под конец сказал: «Ведь вы знаете, что ничего не поможете, так оставьте». «Облегчить страдания можем», — сказал доктор. «И того не можете. Оставьте». Доктор вышел в гостиную и сообщил Прасковье Федоровне, что очень плохо и что одно средство — опиум, чтобы облегчить страдания, которые должны быть ужасны. Доктор говорил, что страдания его физические ужасны, и это была правда, но ужаснее его физических страданий были его нравственные страдания, и в этом было главное его мучение. Нравственные страдания его состояли в том, что в эту ночь, глядя на сонное, добродушное, скуластое лицо Герасима, ему вдруг пришло в голову: «А что, как и в самом деле, вся моя жизнь, сознательная жизнь, была не то?» Ему пришло в голову, что то, что ему представлялось прежде совершенной невозможностью, то, что он прожил свою жизнь не так, как должно было, что это могло быть правда. Ему пришло в голову, что те его чуть заметные поползновения борьбы против того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошим, поползновения чуть заметные, которые он тотчас же отгонял от себя, что они-то и могли быть настоящие, а остальное все могло быть не то. И его служба, и его устройство жизни, и его семья — и эти интересы общества и службы, все это могло быть не то. Он попытался защитить перед собой все это, и вдруг почувствовал всю слабость того, что он защищает. И защищать нечего было. «А если это так, — сказал он себе, — и я ухожу из жизни с сознанием того, что погубил все, что мне дано было, и поправить нельзя, тогда что ж?» Он лег навзничь и стал совсем по-новому перебирать всю свою жизнь. Когда он увидал утром лакея, потом жену, потом дочь, потом доктора, каждое их движение, каждое их слово подтверждало для него ужасную истину, открывшуюся ему ночью. Он в них видел себя, все то, чем он жил. И ясно видел, что все это было не то, все это был ужасный, огромный обман, закрывающий и жизнь, и смерть. Это сознание увеличило, удесятерило его физические страдания. Он стонал и метался, и обдергивал на себе одежду. Ему казалось, что она душила и давила его. И за это он ненавидел их. Ему дали большую дозу опиума. Он забылся. Но в обед началось опять то же. Он гнал всех от себя и метался с места на место. Жена пришла к нему и сказала: «Жан, голубчик, сделай это для меня». «Для меня? Это не может повредить, но часто помогает. Что же, это ничего, и здоровые часто...» Он открыл широко глаза. «Что, причаститься? Зачем? Не надо! А впрочем...» Она заплакала. «Да, мой друг, я позову нашего, Он такой милый. Прекрасно. Очень хорошо, проговорил он. Когда пришел священник и исповедовал его, он смягчился, почувствовал как будто облегчение от своих сомнений и вследствие этого от страданий, и на него нашла минута надежды. Он опять стал думать о слепой кишке и возможности исправления ее. Он причастился со слезами на глазах. Когда его уложили после причастия, ему стало на минуту легко, и опять явилась надежда на жизнь. Он стал думать об операции, которую предлагали ему. «Жить, жить хочу», — говорил он себе. Жена пришла поздравить. Она сказала обычные слова и прибавила: «Не правда ли тебе лучше?» Он, не глядя на нее, проговорил: «Да». Ее одежда, ее сложение, выражение ее лица, звук ее голоса — все сказало ему одно: «Не то, все то, чем ты жил и живешь, есть ложь, обман, скрывающий от тебя жизнь и смерть». И как только он подумал это, поднялась его ненависть, и вместе с ненавистью физические мучительные страдания, и со страданиями сознание неизбежной, близкой погибели. Что-то сделалось новое. Стало винтить, стрелять и сдавливать дыхание. Выражение лица его, когда он проговорил «да», было ужасно. Проговорив это «да», глядя ей прямо в лицо, он необычайно для своей слабости быстро повернулся ничком и закричал: «Уйдите! Уйдите! Оставьте меня!» С этой минуты начался тот три дня не перестававший крик, который так был ужасен, что нельзя было за двумя дверями без ужаса слышать его. В ту минуту, как он ответил жене, он понял, что он пропал, что возврата нет, что пришел конец, совсем конец. А сомнение так и не разрешено, так и остается сомнением. «Ух! Кричал он на разные интонации. Он начал кричать «Не хочу!» и так продолжал кричать на букву «У». Все три дня, в продолжении которых для него не было времени, он барахтался в том черном мешке, в который просовывала его невидимая, непреодолимая сила. Он бился, как бьется в руках палача, приговоренный к смерти, зная, что он не может спастись. И с каждой минутой он чувствовал, что, несмотря на все усилия борьбы, он ближе и ближе становился к тому, что ужасало его. Он чувствовал, что мучение его и в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее. Пролезть же ему мешает признание того, что жизнь его была хорошая. Это-то оправдание своей жизни цепляло и не пускало его вперед, и больше всего мучило его. Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок. Еще сильнее сдавило ему дыхание. Он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то. С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление. «Да, все было не то», — сказал он себе. «Но это ничего. Можно сделать то». «Что ж то?» — спросил он себя, и вдруг затих. Это было в конце третьего дня, за час до его смерти. В это самое время гимназистик тихонько прокрался к отцу и подошел к его постели. Умирающий все кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову гимназистика. Гимназистик схватил ее, прижал к губам и заплакал. В это самое время Иван Ильич провалился, увидал свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, Но что это можно еще поправить? Он спросил себя, что же то, и затих, прислушиваясь. Тут он почувствовал, что руку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. Она с открытым ртом и неотертыми слезами на носу и щеке с отчаянным выражением смотрела на него. Ему жалко стало ее. «Да, я мучаю их», — подумал он. «Им жалко, но им лучше будет, когда я умру». Он хотел сказать это, но не в силах был выговорить. «Впрочем, зачем же говорить? Надо сделать», — подумал он. Он указал жене взглядом на сына и сказал: «Уведи, жалко и тебя». Он хотел сказать еще «прости», но сказал «пропусти». И не в силах уже, будучи поправиться, махнул рукою, зная, что поймет тот, кому надо. И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг все выходит сразу, из двух сторон, из десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. «Как хорошо и как просто», — подумал он. «А боль?» — спросил он себя. «Ее куда?» «Ну-ка, где ты, боль?» Он стал прислушиваться. «Да, вот она. Ну что ж, пускай боль». «А смерть? Где она?» Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. «Где она? Какая смерть?» Страха никакого не было, потому что и смерти не было. Вместо смерти был свет. «Так вот что!» — вдруг вслух проговорил он. «Какая радость!» Для него все это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось. Для присутствующих же агония его продолжалась еще два часа. В груди его клокотало что-то. Изможденное тело его вздрагивало. Потом реже и реже стало клокотанье и хрипенье. «Кончено!» — сказал кто-то над ним. Он услыхал эти слова и повторил их в своей душе. «Кончена смерть!» — сказал он себе. «Ее нет больше!» Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер.